Как же могло случиться, что авантюристка, обладающая мужественной и искони свободной волей, безжалостно проложившая себе дорогу к осуществлению своих желаний, теперь, когда ей возможно пожать плоды успеха, опускает руки? В четвертом акте она сама дает нам разъяснение. То-то и ужасно, что теперь, когда судьба щедрой рукой предлагает мне все счастье, какое только может быть в жизни, теперь я сделалась такой, что мое собственное прошлое закрывает мне двери к нему. Она, значит, стала другой с течением времени. Ее совесть проснулась, у нее появилось сознание вины, которое кладет свое вето на возможность наслаждения. Что же пробудило в ней совесть? Послушаем ее самое и подумаем потом, можем ли мы ей вполне поверить. Росмеровское миросозерцание, или, во всяком случае, твое миросозерцание, заразило мою волю и сделало ее больною, поработило ее законом, не имевшим прежде для меня значения. Ты, совместная жизнь с тобою, облагородили мою душу. Это влияние, надо думать, сказалось лишь после того, как началась ее жизнь вдвоем с Росмером. В тишине, в уединении, когда ты стал высказывать мне без утайки все свои мысли, передавать мне всякое твое настроение, так же мягко и тонко, как ты его чувствовал, тогда ты совершился во мне великий переворот. Только что перед этим она высказывала сожаление о другой стороне этой перемены, потому что Росмерсгольм отнял у меня силу. Он подрезал крылья у моей смелой воли, изувечил ее. Миновало для меня то время, когда я дерзнул бы отважиться на все на свете. Я утратила способность действовать, Росмер. Объяснение эти Ребекка дает после того, как добровольным признанием она разоблачила себя как преступницу перед Росмером и ректором Кроллем, братом, устраненной ею Беаты. С помощью мелких черточек Ибсен мастерски тонко подчеркнул, что эта Ребекка никогда не лжет, но и никогда не бывает вполне откровенной. Несмотря на всю свободу от предрассудков, она убавила свои лета на один год. Так и признание ее Росмеру и Кроллю неполно, и Кроль заставляет ее сделать добавление по некоторым важным пунктам. И мы вправе допустить, что разъяснение причин отказа выдает только кое-что с тем, чтобы скрыть нечто другое. Конечно, у нас нет оснований не доверять ее словам о том, что атмосфера Росмерсгольма, общение с аристократическим Росмером, подействовали на нее облагораживающе и парализующе. Этими словами она высказывает то, что она знает и что она почувствовала. Но это, конечно, не все, что в ней произошло. Также не обязательно, чтобы она могла во всем дать себе отчет. Влияние Росмера могло быть просто ширмой, за которой скрывается другое действие, и есть одна примечательная черта, ведущая нас в эту сторону.